Шкатулка. История эта произошла в 90-е. Можете не верить мне, можете посмеяться, только я говорю правду. Именно так все и было. Так начал свой рассказ Иван Григорьевич. Разговор происходил в пансионате на берегу Южного моря. Трое пожилых людей сидели в маленьком кафе на набережной. Был ранний вечер. Та благодатная пора, когда дневная жара уже спала, а ночная прохлада еще не наступила. Иван Григорьевич был родом из Казани, а его новые знакомые из других городов. Старик понимал, что людей, с которыми сдружился за время летнего отдыха, он больше никогда не увидит, поэтому и решился рассказать свою историю. Как известно, с малознакомыми людьми откровенничать порой куда проще, чем с родными и друзьями. «Давно хотелось поделиться с кем-то», — проговорил он. «А поскольку речь зашла про загадочное, необъяснимое, то мне есть что рассказать». В Казани в те годы шла программа ликвидации ветхого жилья. Трущобы в центре города сносили, жильцов переселяли в новые квартиры. На окраине города возводили целые микрорайоны. Большинство радовалось, попадая из убогих кирпичных и деревянных халуп без удобств в благоустроенные квартиры. Хотя бывало, что под снос попадали крепкие, прекрасные дома, которые приглянулись кому-то. Людей выселяли, а в здании потом оказывался офис фирмы или магазин, а то и чье-то жилище с высокими потолками, лепниной и ажурными лестницами. Антонина Захаровна жила на одной из центральных улиц. Ее дом давно следовало снести. Сгнившие полы, обваливающиеся потолки и трещины на стенах, стекла дребезжали от ветра в разбитых рассохшихся рамах. В квартире постоянно было холодно и сыро. Помещение топилось допотопной печью. Воду приходилось таскать с колонки. Туалет находился во дворе. То был мертвый дом. Не умирающий, а именно мертвый. Жить в нем было не просто невозможно, а порой и опасно. Что-то могло в любой момент загореться, сломаться, рухнуть тебе на голову. Когда-то, очень давно, здесь проживало много народу. В основном преподаватели, ученые, сотрудники расположенного неподалеку института. К тому моменту, о котором пойдет речь, почти все жильцы давно перебрались на кладбище. Двух-трех счастливчиков забрали родственники. В доме оставались лишь две женщины – Антонина Захаровна и Лилия Михайловна. Они казались мне глубокими старухами, хотя в действительности были, думаю, ровесницами мне сегодняшнему, около 75. Знакомство наше было довольно долгим, я работал в аптеке неподалеку от их дома. Позже мне предстояло возглавить аптеку, а потом я открыл собственную аптечную сеть, ею мой сын управляет. Но речь сейчас не об этом. Обремененные многочисленными болячками, старушки наведывались часто. Мы перекидывались словечком. В основном я беседовал с Антониной Захаровной. Она приходила в аптеку чаще своей приятельницы, у которой были больные ноги. Антонина Захаровна в прошлом заведовала научной библиотекой, а Лилия Михайловна когда-то пела в опере в местном театре. Тяжело доживать свои дни в одиночестве. В доме, стены которого помнят тебя юной и прекрасной. В доме, который был свидетелем твоих чаяний и надежд. Видел, как умирают один за другим твои близкие, как рушатся мечты, приходят старость и немощь. Я сказал, старушки были одиноки, но, строго говоря, одна одинешенька на белом свете была Антонина Захаровна. У нее, не вышедший замуж, не родивший детей, схоронившей родителей и сестру, не было никого, тогда как у Лилии Михайловны, бездетной вдовы, имелся племянник Артур. Его непутевость была предметом постоянного беспокойства тетки. Недоучившегося в университете, рассорившегося с родителями Артура, носило по бурным жизненным волнам, и оказывался он в самых невероятных местах. То в игорном заведении, то в геологической экспедиции, то в травмпункте со сломанной ногой, то на 2 года в тюрьме. Впрочем, укатали Сивку крутые горки. Родители Артура умерли, сам он постарел и жил в другом конце города, время от времени навещая тетушку. В последнее время взялся за ум, с гордостью говорила Лилия Михайловна. Раскаялся в своем беспутстве, купил старенькую, но ходкую машину и устроился на работу в антикварный магазин. Стал чаще навещать престарелую родственницу. Несколько раз возил ее в поликлинику и в отделение пенсионного фонда. В юности Антонина Захаровна и Лилия Михайловна не были близки. У каждой имелся свой круг общения. Когда круги эти стали распадаться, а потом и вовсе пропали, соседки состарились, дом опустел. Они прикипели друг к другу крепче некуда. Антонина Захаровна жила на втором этаже, а Лилия Михайловна на первом. И слава богу, потому что при ее, как уже говорилось, больных ногах она не смогла бы взбираться по лестнице. Старушки, конечно, с нетерпением ждали, когда их дом попадет под снос. Дата этого события постоянно переносилась по неизвестным причинам. Но при этом боялись, что их расселят, оторвут друг от друга, а еще страшил сам процесс переезда. «Квартирки современные, такие махонькие», — частенько расстраивалась Лилия Михайловна. «Нам с тобой дадут по однокомнатной, а вещи куда же?» Переживали старушки не за одежду, мебель или посуду. У Лилии Михайловны все это было побогаче, даже, как говорил племянник, тянуло на антиквариат. Предметом беспокойства было другое. У Антонины Захаровны книги, которые она собирала всю жизнь и которые заполняли каждый свободный уголок просторной квартиры. А у Лилии Михайловны картины, иконы, лампы с абажурами, статуэтки, разные шкатулочки, сундуки со сценическими костюмами. Так шли дни и недели. За разговорами, стариковскими жалобами, бытовыми проблемами, вечной нехваткой денег, чтением книг по вечерам, мыслями о том, как помыться, если таскать воду с колонки тяжело. Что приготовить, когда пенсия закончилась, а месяц еще нет? Казалось иногда, что время не идет, а топчется на месте. Настолько все было однообразно. Как-то в сентябре Лилия Михайловна сказала подруге, что Артур зовет ее переехать к нему. «Переживает, — говорит, — зимой похолодает, как будешь? Я ему: перееду, а вещи что? — говорит, — с собой заберем, у него в квартире место есть, а можно и на складе магазина пока разместить, его начальник не против». Лилия Михайловна покосилась на соседку, гордясь заботливым племянником. «Что же он прежде не волновался? Ты уж сколько лет так живешь? — резонно заметила Антонина Захаровна. Подруга нахмурилась. «Говорю тебе, за ум взялся. Осознал. Люди меняются. Только ты сухарь сухарем». Старушки, бывало, ссорились, но быстро мирились. «Я ему сказала, что не поеду. Куда я без тебя, старая ты перечница? Да ведь и дом снесут скоро. Я слыхала, к декабрю обещали». Но до декабря случилось другое. В октябре резко похолодало. Начались затяжные дожди. Антонина Захаровна, у которой еще в одном новом месте обнаружилась протечка крыши, пыталась спрятать книги от влаги и не рассчитала силы. Поясницу схватила. Вдобавок простудилась. Словом, слегла. Подруга не могла подняться к ней. Но Антонина Захаровна знала, что все у нее хорошо. Несколько раз приезжал Артур. Она слышала их голоса. Один раз Артур по просьбе тетки принес больной лекарство, купил молока с хлебом. Как-то ближе к вечеру Антонина Захаровна увидела во дворе машину Артура, а в салоне Лилию Михайловну. Антонина Захаровна помахала ей рукой, но подруга сидела, отвернувшись от окна, не заметила. «К доктору, наверное, повез», — подумалась Антонине Захаровне. Она грустно вздохнула. «Ее никто никуда не повезет, хотя она сейчас нуждается в медицинском осмотре. Можно, конечно, того же Артура попросить, но неудобно. Вряд ли он будет рад возиться с посторонней старухой». Машина выехала со двора. Антонина Захаровна отошла от мутного, давно немытого окна и снова легла в кровать. Той ночью случилось непонятное. Антонина Захаровна считала себя материалисткой и атеисткой, которая не верит ни в Бога, ни в прочие, как она считала, суеверия. Лилия Михайловна пробовала разубедить подругу, но та лишь досадливо отмахивалась. Но в ту ночь Антонина Захаровна впервые подумала, что мир устроен гораздо сложнее, чем она привыкла полагать. Возможно, есть в нем что-то невидимое глазу и неподвластное разуму. Старческий сон неровен, капризен и хрупок, как старческие же кости. Заснуть с вечера Антонине Захаровне порой бывало трудно, и даже обладавший для нее ярко выраженным снотворным эффектом роман «Жизнь Клима Самгина» не всегда помогал. Однако на сей раз бывшему библиотечному работнику без труда удалось погрузиться в сон. Разбудили пожилую женщину шаги. «Воры!» — плеснулось в голове. Антонина Захаровна открыла глаза и приподнялась на подушке. Кто-то ходил, тяжело шаркая, приволакивая ноги. Кто — не разглядеть, слишком темно. А еще слышалось бормотание, и будто бы стул отодвинули от стола, ножки царапнули по полу. И стукнуло что-то. «Кто там?» — бесстрашно спросила Антонина Захаровна. «У меня нож под подушкой!» Ей не ответили, но шаги стихли, голос тоже. В старой квартире снова воцарилась тишина. Слышны были лишь звуки ночного города за окнами. На душе у Антонины Захаровны было муторно, иначе не скажешь. Она понимала, ей не почудилось, шаги и бормотания были... Однако тот, кто звуки эти воспроизводил, не мог быть человеком. «Надо с Лилией Михайловной поговорить», — решила старушка. То ли на нервной почве, то ли по другой причине, утром Антонине Захаровне стало лучше, спину отпустила, температура была нормальной, горло перестало болеть. Она смогла спуститься вниз, постучала в квартиру подруги и приготовилась ждать. Лилия Михайловна ходила медленно, следовало дать ей время подойти к двери. Однако и спустя минут пять никто не открыл. «Лилия Михайловна!» — позвала Антонина Захаровна. От врача, из пенсионного, или куда ее возил Артур, подруга вернулась еще вчера. Антонина Захаровна слышала шум мотора, но встать, посмотреть сил не было. «Лилия Михайловна должна быть дома, так чего же не отвечает?» Антонина Захаровна перепугалась. С чего она, глупая женщина, решила, что ночью ходили в ее квартире? Теперь, по прошествии времени, она была совершенно уверена, что звуки шагов и голос раздавались снизу, из квартиры подруги. А потом все внезапно стихло не потому, что кого-то напугал окрик Антонины Захаровны, или это был не человек, как ей не весь с чего подумалось, а потому... «Боже мой, инсульт! Или инфаркт! Она лежит там!» Антонина Захаровна заметалась перед дверью, то барабанила в нее и звала подругу, то замирала, пытаясь сообразить, как поступить. «Вызвать скорую, что тут думать?» — произнес голос разума. И старушка собралась бежать. Телефон висел на углу дома, возле аптеки, но увидела машину Артура. «Артур, ваша тетя!» — запричитала Антонина Захаровна, бросившись к нему. Тот побледнел, заволновался. «Что такое?» «Не открывает. Я пришла, а она... Думаю, ей плохо. Упала и встать не может». Выдвинуть более страшную версию не повернулся язык. На лице Артура отразилось облегчение. «Все с ней в порядке, не волнуйтесь». «Откуда вы знаете?» «Тетя Лиля не открывает, потому что ее нет. Ко мне переехала. Ей у меня будет лучше». Антонина Захаровна стояла, тупо глядя на Артура. Она не могла взять в толк, как такое могло произойти. То, что с Лилией Михайловной все хорошо, что она жива и здорова, отлично. Но как она могла не попрощаться? Еще и зная, что подруга больна, лежит в постели, понимая, что они могут и не увидеться в будущем. Антонина Захаровна видела, как соседка уезжала, потому и отвернулась, не поглядела на окна подруги. Совестно, небось, было. «Я приехал вещи забрать», — говорил Артур. «Вчера приезжал, часть увез, но все не влезло. Она ж барахольщица, без своих вещичек жить не может». Он говорил громко, движения его были суетливы, манеры Артура действовали Антонине Захаровне на нервы. Он хозяйским жестом сунул ключ в скважину, повернул, отворил дверь, вошел, не желая пускать подругу тетки на порог. «Пойду, пожалуй», — слабо сказала Антонина Захаровна. «Не буду мешать. Раз все хорошо у нее, то...» «Да-да, всего доброго!» К себе Антонина Захаровна шла, еле волоча ноги. Вот и осталась совсем одна. Ни поговорить, ни на помощь позвать, случись что. Она чувствовала себя преданной, покинутой, жалкой. Хотелось плакать, но и на это сил не было. До самого вечера Антонина Захаровна просидела в кресле. Есть не хотелось, читать тоже. Артур часа за два погрузил вещи тетки в багажник и давно уже уехал. Номер телефона оставить не подумал, а Антонина Захаровна не додумалась спросить. Да и зачем? Стемнело. Ветхий дом с единственным жильцом, заживо похороненным в деревянной утробе, словно в гробу, поскрипывал, стонал, тяжко вздыхая на осеннем ветру. Антонина Захаровна подумала, что надо бы лечь в кровать, ночь уже, но так и не стала подниматься. Задремала. Она спала, а стрелки стоявшего рядом будильника бежали по кругу, и когда на циферблате была половина второго ночи, дом по-настоящему ожил. Антонину Захаровну вновь разбудил тот же шум, что и вчера. Шаги. Медленные, тяжелые. Голос. Жалобный, недовольный. Только все стало громче, отчетливее. Антонина Захаровна, вжавшись в кресло, слушала, как кто-то ходит кругами, плачет и жалуется, передвигает стулья, постукивает дверцами шкафов. Было очевидно, все происходит не у нее, а этажом ниже, причем в полной темноте. Если бы вернулась Лилия Михайловна, она зажгла бы свет, и Антонина Захаровна увидела бы отблеск. Фонаря в их дворе не было, так что зажженные лампы были единственным источником света. Но внизу темень, и дом, и двор были черны и ужасны. Ледяной мрак заползал в сердце несчастной, которая не сомневалась уже, отбросив весь свой материализм, что в доме обитает привидение или еще нечто жуткое. И Антонина Захаровна осталась одна на съедение ночному чудовищу. Как ей хотелось посоветоваться с Лилией Михайловной, позвать ее, но это было невозможно. Оставалось только ждать, что будет дальше. А дальше все успокоилось. Примерно через час звуки стихли и до утра не возобновлялись. Следующую ночь бедная женщина ждала уже со страхом и не напрасно боялась. После полуночи, ближе к 2 часам ночи, все началось заново. Липкий ужас снова сковал Антонину Захаровну. Она даже попробовала молиться, но стоило ей обратиться к Богу, как случилось нечто еще более странное. Хотя куда уж дальше. У Лилии Михайловны были громоздкие напольные часы с боем. Купленные еще ее отцом, остановившиеся лет 30 назад, они стояли в углу, собирали пыль. И вот каменно молчавшие десятилетия напролет часы начали бить. Механизм пробудился ото сна. Колесики и шестеренки заскрипели. Квартира Антонины Захаровны огласилась хрипением вперемешку с монотонным гулом. Гремело так, словно часы стояли рядом с пожилой женщиной, а не этажом ниже. Но самое ужасное, что прежде часы били иначе. Антонина Захаровна помнила, что звук был выше и звонче. Теперь же бой часов напоминал голос похоронного колокола. Часы били, били, отсчитывая один удар за другим, пока бедняжка не закричала, не в силах терпеть. «Хватит!» Словно повинуясь отчаянному воплю, звук стих, и в наступившей тишине громко, ясно прозвучало «Помоги!». А следом еще одно слово услышала Антонина Захаровна, но смысл сказанного поняла не сразу, а гораздо позже. Голос был женский, и принадлежал он Лилии Михайловне. До утра Антонина Захаровна не слышала ничего необычного. Страх пропал, и собственное пугливое поведение казалось постыдным. Чего ей бояться? Смерти? Бывают ситуации, когда прихода костлявой старухи с косой человек ждет с облегчением. Да и, как осознала Антонина Захаровна, смертью-то все не заканчивается. Рассвет застал ее в кресле, где Антонина Захаровна терпеливо ждала прихода нового дня. Когда ночная тьма сменилась серым рассветом, Антонина Захаровна подошла к ключнице в форме подковы и сняла с нее запасную связку ключей от квартиры подруги. Сомнения еще оставались, нужно было их развеять. В квартире Лилии Михайловны был полный разгром. Артур забрал все ценное, оставив валяться теткины платки, штопанные теплые чулки, халат, вязаную кофту, пластмассовый коричневый гребень для волос, расческу, упаковку таблеток. Мертвыми птицами лежали на полу газеты. Опрокинутая табуретка напоминала жука, перевернутого на спину. Смотреть на растоптанные, смятые следы чужой жизни было невыносимо. То, что должно было быть скрыто, заголилось, жалкое и нелепое в своей неприкаянности. «Переехала?» — шепотом произнесла Антонина Захаровна и направилась к тайнику. Артур плохо знал тетю, понятия не имел, где она хранит самое дорогое и важное. Хотя, конечно, это было дорого и важно только для нее. Антонина Захаровна не сомневалась. Пожелай подруга перебраться на новое место жительства, она ни за что не оставила бы свои главные сокровища. Медальон из тусклого серебра с откидной крышкой. На крышке портрет мужа Лилии Михайловны, а внутри тонкие волосики, срезанные с головки ее умершей в младенчестве дочки. Там же, в простенькой шкатулке, которую вырезал из дерева и подарил сестричке Лилечке покойный брат Лелик, когда ему было всего 11, хранились письма. От мужа, от родителей и брата, а еще серебряная ложечка, подаренная мамой на Рождество, и отцовский портсигар. Все это находилось, можно сказать, на виду, если знать, где искать. Нажми в нужном месте. Откроется задняя стенка у тех же самых напольных часов, что били прошлой ночью, и увидишь маленькое углубление, как раз для шкатулки. Если шкатулки нет, Лилия Михайловна и впрямь переехала. Если она там... Тихо ахнув, Антонина Захаровна взяла шкатулку в руки и заплакала. Она очень растерялась. Горе ее было велико, рассказывал притихшим приятелям Иван Григорьевич. Не обратилась в милицию. Вместо этого пришла в аптеку и рассказала все мне и заведующей, людям, которых знала, которым могла довериться, а милицию вызвали уже мы. Сын заведующей аптекой был главным редактором популярной городской газеты, так что история получила огласку. Вам, конечно, уже ясно, что случилось. Племянник попытался уговорить тетку отдать ему ценные вещи. Прежде он не задумывался – у Лилии Михайловны есть то, что можно выгодно продать, и лишь начав работать в антикварном салоне, осознал этот факт. Лилия Михайловна отказывалась, они поссорились. Артур утверждал, что убил тетку случайно. После усадил в машину и вывез за город, закопал тело в лесу. Антонина Захаровна видела подругу в салоне автомобиля, но не подумала, что та мертва. Артур забрал из квартиры все, что собирался. Особо не переживал. Знал, искать тетку никто не станет. Он единственный родственник. Про то, что осложнить ситуацию может Антонина Захаровна, сразу-то и не подумал. Вообще забыл о ней. А потому испугался, увидев на следующее утро после убийства. Но, поразмыслив, сообразил. Ничего страшного. Спокойно забрал, что хотел, а позже планировал вернуться и устроить пожар. Кто станет разбираться? Сгорит дом, который и без того планировали сносить. Найдут тело. Почему одно, если жиличек было две? Кто знает, кому нужно копаться? Самое страшное, что так все и было бы, печально проговорил Иван Григорьевич. Если бы Лилия Михайловна, верная подруга, не предупредила Антонину Захаровну. Она хотела, чтобы Антонина Захаровна раскрыла тайну ее смерти и спасла свою собственную жизнь, а потому... Когда часы перестали бить, в тишине старой квартиры прозвучали два слова «Помоги» и «Спасайся».